«Ну и что ты можешь сказать?» — спросил Олег, когда мы с ним сидели в закутке Армена Багдасаряна рядом с прозекторской, где стоял его стол. «Какова причина смерти?» «Мне Армен нравится. Он очень приятный в общении человек, и его занятие, похоже, не наложило на него заметного отпечатка. В меру веселый и общительный, очень обходительный мужчина. В работе он серьезен и тщателен, а его отчеты всегда обстоятельны и точны. Могу с уверенностью заключить, что пациент умер от анафилактического шока», — ответил Армен. «Значит, все-таки аллергия на анестезию», — пробормотала я. «Получается, виноват из веков?» — уточнил Олег, и я заметила, что у него словно камень с плеч свалился. Однако Армен покачал головой. «Я бы так не сказал». «То есть...» «Видите ли, друзья мои, по медицинской статистике, аллергии на наркоз обладает примерно один человек из 15 тысяч. К сожалению, именно таким человеком и оказался ваш Свиридин. В подобных случаях обычно говорят, что предугадать такой печальный исход невозможно. В врачебной инструкции предусмотрено обязательное проведение перед операцией профилактического теста на совместимость препаратов, входящих в наркоз, с организмом пациента. Однако, как показывает практика, никакие профилактические тесты не могут предотвратить аллергическую реакцию на наркоз, обычно заканчивающуюся летальным исходом. Смерть от наркоза является далеко не редкостью. Невозможно объяснить такие случаи, когда, например, человек всю жизнь принимает аспирин, а потом вдруг, проглотив очередную таблетку, умирает от аллергии на это лекарство. Здесь Армен абсолютно прав. Никто не знает, когда в организме человека скапливается опасная концентрация аллергенных веществ, что иногда приводит к трагедиям. Провести предварительное тестирование можно только в одном случае, если речь идет о местном обезболивании. В этом случае лекарства вводят пациенту под кожу в небольшом количестве, при этом наблюдая за реакцией организма. Если вдруг возникает местная реакция, врач принимает решение о замене анестетика. «Судя по записям», — сказал Шилов, листая отчет по Свиридину, — «ему вводили общий наркоз, так?» «Общий?» — удивилась я. «А почему не регионарный? Это же более безопасно. У пациента, насколько мне известно, было слабое сердце». «Ну, Агния, вы же и сами анестезиолог», — пожал плечами Армен. «Технически регионарная анестезия сложна, поэтому, с одной стороны, ее выполнение требует большого времени, а с другой, не всегда удается получить эффект стопроцентного обезболивания». «Верно», — кивнула я. «Периферическая регионарная анестезия при операции коленного сустава успешна, если удается анестезировать зону иннервации четырех нервов на бедре. Седалищный, бедренный, запирательный и латеральный кожный нерв», — подхватил патологоанатом. «И при этом большое значение имеют анатомические особенности отдельно взятого пациента и, конечно же, мастерство анестезиолога. Если регионарный блок не получился, что вы делаете, Агния?» «Пробуем провести процедуру повторно. Если снова не получается, переходим на общую анестезию». Именно так и поступил Извеков. Сами понимаете, он имел право принять такое решение после того, как спинальная анестезия не возымела желаемого действия. Беда в том, что раньше Свиридину не делали никаких операций, за исключением удаления зубного нерва, и тогда проблем у него не возникало. Извеков, как и положено, беседовал с пациентом перед операцией и выяснил этот факт. Теперь по поводу тестирования на аллергию. «Этот вопрос отпадает сам собой», — прервала я патологоанатома. «Ведь невозможно провести тестирование на общий наркоз. Дело в том, что при местной анестезии под кожу пациента вводят препарат и наблюдают за реакцией организма. Если возникает покраснение, вздутие и другие признаки аллергии, то анестезиолог заменяет анестетик. При общей анестезии ситуация совершенно иная, и провести тестирование не представляется возможным, ведь для исследования реакции организма человеку необходимо будет, по сути, сделать пробный наркоз со всеми вытекающими из этого последствиями. Причем риск для здоровья пациента в этом случае будет не меньший, чем при настоящей операции. Лекарственные препараты для наркоза опасны тем, что аллергическая реакция на них может возникнуть внезапно, причем организм человека может среагировать на мизерную дозу анестетика точно так же, как и на полную. «Вот вы же сами все понимаете», — развел руками Багдасарян. «Этому Свиридину просто не повезло. Предугадать возникновение нежелательной реакции на наркотический препарат практически невозможно». «Это верно. Тем более, что Извеков, судя по всему, сделал все для предотвращения каких-либо последствий. Никто не виноват в том, что на Свиридина не подействовала спинальная анестезия. В тех обстоятельствах Извеков принял правильное решение и рискнул, несмотря на то, что у пациента было не вполне здоровое сердце. Что еще он мог предпринять в такой ситуации? Отменить операцию? Действительно, похоже, вины Извекова в смерти Свиридина нет. Он не мог предсказать того, что больной испытает анафилактический шок в результате общей анестезии. Когда мы покидали прозекторскую, Шилов выглядел так, будто разом сбросил лет 10, и я поняла, под каким стрессом он находился в течение прошедших суток. Все было сделано по правилам. Ни Извеков, ни я не нарушили процедуру, почти весело сказал Олег. «Вот главный-то обрадуется», — улыбнулась я, беря мужа под руку и прижимая щекой к его плечу. «Нет никаких причин для разбирательства. Значит, он может спокойно сидеть на своем месте и ничего не бояться». «Может, отметим это?» — предложил Олег. «Место выбираешь ты». «С одной стороны, наверное, немного цинично отмечать в ресторане то, что смерть пациента произошла не из-за ошибки, а просто явилась результатом нелепого стечения обстоятельств. С другой, мы же не обязаны носить траур по каждому умершему в нашей больнице. Просто не можем себе этого позволить». Так что я сказала «да».